Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 27 августа, четверг, и на часах в студии 11 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Марат Исмаев и я, ведущий Михаил Шор. И у нас сегодня праздник, у нас сегодня День российского кино, и я вас всех поздравляю с этим праздником. Опять же, я призываю вас всех сегодня участвовать в нашей передаче. Это можно будет сделать по телефону 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Вы можете поделиться своей любовью к нашему кинематографу или вспомнить свой первый фильм, который вы увидели, или, может быть, самый любимый свой фильм, ну или можете сравнить фильмы за много-много десятилетий. А у нас сегодня в гостях Алексей Манин. Это сценарист, кандидат наук и режиссер сказки, которые снимают в нашем городе. Доброго дня. Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Михаил. Алексей, с праздником. Потому что вот это твой праздник на 200%. Ты и сценарист, и режиссер, и просто молодец. Спасибо, конечно. Последние 5 лет, возможно, да. Но до этого я занимался несколько другими. Химией. Да. Давай сразу же разберемся, почему именно сегодня, 27 августа, весь наш киномир, киномир всей нашей страны отмечает День российского кино. Я правильно понимаю, что эта дата, она взята не просто с потолка, а ей уже 101 год, и, если мне память не изменяет, аж в 1919 году Совнарком, он тогда принимает декрет о национализации кинодела в Советской России, а сам праздник существует с 80-го года официально. Да, все правильно. Первый фильм, который вообще в принципе был произведен в России, в Советском Союзе, это в 1908 году. 8-минутный фильм. Это еще фильм. В империи. Да, в Российской империи, да. В 1908 году вышел 8-минутный фильм, который был основан на русской народной песне о Стеньке Разине. Вот. И уже вот после этого, да, понеслось, так скажем, да. Фильм назывался «Понизовая вольница». Я вот не видел, к сожалению. Ну, это первые такие попытки, да, первый фильм, который вы снимали полностью. Хотя уже до этого времени операторы российские начинали снимать документальные фильмы, но вот именно художественный постановочный фильм, по сути, был снят вот в 1908 году. А потом уже буквально через 2 или 3 года сняли фильм про оборону Севастополя, и это было для того времени просто нечеловечески мощно. Вообще, да, в начале как раз большие средства шли на производство кино. Это активное направление изучалось. Известны всем слова Ленина про кино. Я уж не буду их цитировать. Нет, надо процитировать, потому что с этими словами связано очень много. Эти слова нам известны благодаря Луначарскому, потому что нет ни одного вот документального свидетельства, где бы вот Ленин сам говорил, важнейшим из искусств является кино. Но Луначарский, по-моему, году в 22-м или в 23-м написал, было такое. Да, и на самом деле интересно сказать, что как раз когда принимали вот эту вот дату День российского кино, кино не воспринималось настолько серьезно. Когда появлялся, основывался в ГИК, это все было такое, то есть веяние, новое веяние, да, но оно не воспринималось всерьез многими. И, видимо, как раз цитата от Ленина, то есть фраза вот эта Ленина, которую цитировал Луначарский, должна была поспособствовать развитию кинематограф. Какой был хитрый Луначарский, взял такого авторитетного человека и буквально вырвал у него эту фразу. Но по сути, дальше у нас в Советской России кино стало развиваться просто семимильными шагами. Но при этом вот сейчас мы, к сожалению, не помним, может быть, те фамилии, да, еще с царской России, такие как, не знаю, там, Вера Холодная, да, и другие. Мы больше знаем актеров все-таки советского кино годов 40-х, 50-х, 60-х. Вот, я думаю, что после 60-х, на самом деле, вот после Второй мировой войны была такая довольно серьезная проблема, да, отсутствие финансирования. И до 40-х годов производились там 70-80 картин в год. А после войны решили, что ну, зачем нам делать по 70, по 80 фильмов, если из них 7-10 хороших получается. Давайте будем снимать 7-10 хороших фильмов в год. Естественно, за 10 лет, вот после принятия этого решения волевого, вышло из 70 фильмов за 10 лет где-то 7-8 хороших. Мне кажется, что... Я думаю, не просто хороших, а легендарных. Я вообще не совсем скептицизм отношусь к этому периоду времени. Наверное, мне кажется, что вот как раз это не безосновательно было. Прошу прощения, у нас есть первый звонок. Добрый день, с праздником вас! Добрый день, Евгений Александрович, пенсионер. Любимые фильмы, конечно, это гайдаевские фильмы. Я без ума от этих фильмов. Мне кажется, такого режиссера не будет, не было никогда. У меня вопрос вашему гостю. Один из любимых фильмов, ну, в плане истории, это фильм «Чапаев». Год выпуска, ну, то есть 30-е годы еще прошлого столетия. Недавно прошел фильм «Страсти по Чапаеву», где особенно обидно, что Дмитрия Фурманова, нашего земляка, изобразили злодеем, пытавшегося убить Чапаева. Насколько вот фантазия режиссера может дойти, что так переврать, исказить и отрицательный образ из положительного сделать? Вот как вы к этому относитесь? Спасибо большое. На самом деле, я хотел бы сказать такую вещь, что кино не является жизнью. И часто режиссеры и сценаристы обоснованно используют вот конфликтные ситуации между главным героем, которого выбирают сценарист, о котором он пишет, это вот в данном случае это был Чапаев, и ставит ему противником сильную личность. Поэтому, наверное, они решили поставить Фурманова в... Таким антиподом, да? Да, да. Но насколько это честно? Нужно смотреть именно на саму историю, которую рассказывается в фильме «Чапаев». В фильме «Чапаев», возможно, это и выглядит логичным. Ну, к сожалению, да, о значимости того или иного хода в сюжете сложно утверждать именно в момент съемок, производства фильма. Да? Сейчас это там, спустя 70 лет, может быть, выглядит неверным, но это сложный период вообще, как бы противостояние белых, красных, тогда это гражданская сейчас война. Просто там... Я вот немножко перефразирую вопрос, я с ним согласен, потому что недавно у нас в стране запретили фильм «Смерть Сталина», и я считаю, правильно это сделали, потому что сейчас в некоторых западных фильмах почему-то мода такая есть показывать наших руководителей, наших героев, наших заслуженных людей труда и так далее, показывают их в негативном свете. И вот насколько вообще это, ну, нормально, потому что вот я на месте потомков этих людей засудил бы всю съемочную бригаду просто подчистую на огромные деньги. Вот мне просто сердце болит, когда про наших героев снимают какие-то гадости и тем самым еще плюют в нашу историю. Фильм – это, в первую очередь, высказывание того человека, который его снимает, поэтому, ну, нельзя смотреть на кино как на пример объективности. Это чисто субъективная вещь, в первую очередь. Лично мне, вот я могу тоже поставить пример, фильм «Кролик Джо-Джо», который многие очень высоко оценили, но мне... Концовка чудовищная. Да, просто чудовищная. Я как раз весь фильм восхищался тем, как это все было аккуратно сделано, как ввели там, Гитлером героя, то есть такого сатирического персонажа. Однако, действительно, там страшные моменты войны были очень аккуратно как бы показаны, но именно, да, именно финал и то, как показали российских, советских солдат. Вот для тех, кто не смотрел этот фильм, я просто расскажу, что в самом конце режиссер этого очень гаденького фильма, он показывает, что наши героические предки, наши героические деды, отцы и прочее, что они там чуть ли не дикари с балалайками всех расстреливают, а американские солдаты прямо на белом коне. И вот это просто вот я... возмущался. Я не знаю, если бы можно было бы кинуть в телевизор ботинком, я бы кинул, но я бы разбил телевизор, конечно. Да, в данном случае мне кажется, что если бы показали только советских солдат, и, допустим, да, как бы посыл режиссера был в том, что война в любом направлении – это плохо, то я бы это понял. Но когда показывают одно войско, которое убивает, расстреливает немецких оккупантов, а другое веселое с шампанским, чуть ли там не с шоколадом, разъезжает с флагами американскими, грубо говоря, и улыбается, то возникает вопрос, а почему такое разделение? И в этом же освободительных сила. Да, в этом же сила кино, потому что вот мы и люди старшего поколения, да, мы учились в школе, мы понимаем, что все было не так. А когда сейчас молодежи это показывают и будут это показывать, то у кого-то может сформироваться в голове, что вот так все и было. И вот в этом, конечно же, волшебная сила кино, и об этом мы сегодня тоже еще много-много поговорим. Но я предлагаю, опять же, вернуться к нашему советскому кинематографу, да, вернуться в эти 30-е, 40-е годы, потому что все помнят, я все детство смотрел и «Цирк», и «Волга-Волга», и «Веселые ребята». Ну, у нас есть звоночек. Добрый день, с праздником вас! Да, мне бы тоже хотелось поздравить всех с хорошим праздником, да, Днем кино. Действительно, но я должна не согласиться с вашим визави в студии, что кино – это искусство, как он сказал, то есть то, которое очень, то есть выражающее, ну, понятно, что оно выражает интересы в первую очередь создателя этого фильма. Тем не менее, я думаю, ответственность художника, создающего подобные вещи, она должна быть, тем более, если это историческая тема. И отвратительно, когда на телевидении показывают фильмы, подобные вот этим сериалам, абсолютно поганым, которые называются «Страсти по Чапаю». Отвратительно. И начинать нужно в первую очередь так сказать, с матчасти, то есть читаем в первую очередь роман Дмитрия Андреевича Фурманова «Чапаев», читаем дневники Дмитрия Андреевича Фурманова, изучаем очень хорошо историческую основу, но, увы, создатели не потрудились ничего этого сделать. Они пошли по, так сказать, конъюнктурному пути. Они взяли то, что модно нынче. Вот, и вот эти вот, так сказать, в первую очередь какими-то порнографией и отвратительные совершенно вот сценарными всякими какими-то ходами. Вот. Ну, слава богу, хоть Фрунзе грязью не облили, но вообще-то, я думаю, что в подобных случаях всем тем родственникам подобных исторических личностей нужно всегда иметь хорошего юриста для того, чтобы неповадно было подобным создателем таких отвратительных шедевров. Согласен с вами полностью. А вот если о хорошем, какой у вас самый любимый фильм наш советский? А, советский самый любимый фильм. Вы знаете, вообще таких фильмов много, но я очень люблю, например, Андрея Рублева, конечно, нашего замечательного Андрея Тарковского. Вот, мне очень нравится этот фильм. А, вообще-то, да, советское кино, оно вообще очень духоподъемно, и самое главное, там всегда можно было найти и для великолепной комедии, уже те, которые прославили себя уже теперь, по сути дела, в веках, это и Гайдай, и Рязанов, и так далее. То есть это великолепное кино, которое, конечно, будет продолжать жить. Всего доброго. Спасибо вам большое. Родные мои, еще раз вас с праздником. Сегодня день российского кино, и в это понятие входит весь наш кинематограф практически там за 100 с небольшим лет. И мы сейчас просто напомним о том, что в нашей стране люди очень-очень любили кино, и в кинозалы приходили просто миллионы людей. Мы были одни из самых таких крупных в мире сверхдержав, где люди ходили смотреть кино в кинотеатры. И вот у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, слушаем вас, с праздником вас. Добрый день. Это Виктория Георгиевна, Михаил. Кино – это такой вид искусства, который дает нам возможность духовно и интеллектуально развиваться. Мы знаем также, что кино – это самый доступный вид искусства, хотя сейчас довольно дорого стоят билеты. И тем не менее, кино дает нам представление обо всем на свете. С ним мы проживаем жизнь, знакомимся с выдающимися деятелями культуры, воспитываемся на героях кино, различаем, что хорошо и что плохо, Кино – это огромный мир человеческих чувств и переживаний. А возьмем экранизацию великих художественных произведений. Это духовная культура. Кино подарило нам представление об эпохе, исторических событиях, о людях. Но, к сожалению, любимое кино остается кино прошлых лет. Это для меня. И созданные им шедевры во всех отношениях. И с ансамблем уникальных артистов, и с замечательной музыкой, и с художественными достоинствами. А вот из современных близких лет кинофильмы на меня большое впечатление произвел это фильм Никиты Михалкова «Солнечный удар» по Бунину и фильм Сергея Урсуляка «Тихий Дон». Казалось бы, невозможно переиграть постановку Сергея Герасимова с ансамблем таких артистов, как Глебов, Быстрицкая, там, Хитяева, Кириенко и так далее. А вот Арсуляк, на мой взгляд, хорошо справился со своей задачей. И фильм получился очень такой колоритный и художественно несущий. И Михалков представил «Солнечный удар» каким-то со своим подводным течением, со своими художественными особенностями и красками. Современные фильмы и сериалы вот по телевидению, какие-то вот эти мелодрамы, они меня не волнуют. И по сюжетам, и по художественным особенностям. И хорошо, что мы часто смотрим ленты гениальные, опять-таки, прошлых лет. И по праздникам, и по каналу «Культура». И, вне сомнения, эти сериалы великих художественных произведений, такие как «Война и мир» Бондарчука, «Тихий Дон», опять-таки, Герасимова и так далее, «17 мгновений весны» Леозновой и многие другие произведения. Какие там ансамбли уникальных артистов, какая музыка, какие художественные достоинства. Я считаю, что это шедевры во всех отношениях. Спасибо. Огромное вам спасибо. Я вот тоже, опять же, соглашусь, что все-таки как-то раньше снимали, ну, не знаю, больше великих фильмов. Вот я просто приведу самый простой пример. В 1938 году сняли Александра Невского. Когда я был еще маленьким, я с огромным удовольствием смотрел этот фильм, аж мурашки были по телу. Ну и сейчас я смотрю, и прям в душе поднимается вот такая любовь к родине. И буквально некоторое время назад вышел, опять же, наш фильм про так называемого викинга, где показывают наших предков, вот только представьте. Вот все же видели деревенскую избу, а там показывают вот избу деревенскую, у которой щели между бревен пальцев три. Везде грязь, ни потолка, ничего. Вот как будто бы наши предки жили, не знаю, как вот какие-то дикари, хотя это были самые такие чистые, постоянно моющиеся люди там в Европе, да. Как так получилось, вот такой перепад, из-за чего мы столкнулись с огромным количеством фильмов про бандитов в 90-е? Вот почему из великих фильмов мы пришли к тому, что сейчас фонд кино требует у многих новых фильмов возврата дотаций. Вот как это произошло? Ну, я, опять же, как с чего начинал эфир, да, то есть большим... Раньше, в советское время, каждый большой проект кинематографический, на него тратились довольно большое время. На производство. Время и деньги государственные. Да, на подготовку, на производство. Тому же Тарковскому давали два раза переснимать один и тот же фильм, давали средства на это и время для этого. Сейчас же у нас наш рынок так диктует такие условия, что нужно делать все очень быстро. В отличие от Голливуда, в котором актерам, ну, отличие жесткое, которое как раз и дает вот эту разницу в достоверности, в игре актеров, там, да, в каких-то проблемах, это в том, что в Голливуде дают месяц, два, три на подготовку к роли. В нашем же случае очень часто сценарий отдается актеру и просит чуть ли не на следующий день идти играть этого персонажа. В случае с «Викингом» это вообще на самом деле большая загадка, почему такие усилия, там, как по слухам, 7 лет работы... И такие бюджеты. Да, ушли в то, что ушли. Есть там красивые кадры, с которых начинали всю рекламную кампанию, да, как из «Заснеженного леса» выпрыгивают кони, но не на это же давали там миллиарды долларов бюджета. И у них не просят возвратных денег. А в компании, которые фонд кино просит вернуть средства, которые они отдавали на безвозвратной основе, мне кажется, больше вопросов именно к фонду кино, к тому отбору, которым занимается фонд кино. Я правильно понимаю, что если советский кинематограф он был такой государственный, и государство говорило, как и что снимать в основном. То есть государство подавало свою заявку, было, опять же, финансирование, и была такая огромная, ну, образно говоря, корпорация. А сейчас каждый за себя, каждый себе продюсер, а раньше государство было продюсером. Да, я думаю, что очень большой как раз именно вопрос стоит в том, чтобы что зрителя нужно заинтересовать. Раньше из-за того, что фильмы выходили только советские и там ближайшего зарубежья, ближнего зарубежья в 60-е, 70-е годы, то и смотрели по 60, по 70 миллионов зрителей приходили наши фильмы. Естественно, это великие из-за того, фильмы. Что, да, из-за того, что они, естественно, были очень хорошего качества. Вот. А в 80-е годы как раз пик вот этой посещаемости, да, это «Пираты 20 века», который до сих пор держит планку. Да, до сих пор держит планку. То есть это первый по посещаемости до сих пор фильм. Это «Москва слезам не верит», тоже это 80 миллионов, даже больше. Это всего один год. Там «Экипаж» близко к этому. И ты можешь каждый этот фильм назвать спустя десятилетия. Да. А если спросить там про какие-то вот некоторые новые фильмы, они же даже в памяти не остаются. И вот это печально. Видимо, нынешние режиссеры, как бы делая какие-то фильмы под диктовку продюсеров, забывают о главном. Они забывают вспомнить о том, что они хотят сказать этими фильмами. Они делают аттракцион в ущерб нашим фильмам. Если даже посмотреть на сценарии, которые пишутся, есть как бы два стиля написания сценариев: американка и советские стили. И вот если американка – это чистый документ, в котором говорится, кто куда пошел, кто что сделал, то есть, по сути, диктуются правила движения камер и движения актеров в кадре, то советский стиль был – это практически литература художественная. То есть там давали воздуха для эмоций, описывали эти эмоции, которые должен играть актер. То есть мы больше подходили, более так с душой, можно сказать, подходили к написанию этих сценариев раньше. Сейчас все равно это уже переходит в более такую бизнесовую модель, не знаю. То есть меньше души вкладывается в эти фильмы. Наверное, из-за этого. Есть какая-то постановка задачи, и ее пытаются выполнить. Давай еще вот проговорим про очень страшный момент для нашего кинематографа – это 90-е годы. Потому что вот это очень тяжелое было время, когда люди просто оставались без работы, и в это время мы видим, что начинается все как-то переформатироваться. Если раньше мы смотрели прекрасные комедии, если раньше мы смотрели прекрасные фильмы про историю нашей страны, про наших каких-то героических людей, то в 90-е на смену героям приходят бандиты. Как так получилось, что в 90-е годы кинематограф начинает снимать там не про человека труда, да, не про любовь, а про бандитов, убийства и все вот эти гадости? На самом деле все дело в том, что вообще как бы хорошо провести параллель двух как раз вот этих критических точек развития российского кино. Это как раз 50-е, конец 40-х, начало 50-х и 90-е годы. В обоих случаях резко снизился бюджет, вливание бюджетных денег, да, в производство кино. И вот, как я говорил, да, по 7, по 10 фильмов выпускали в 40-е годы, а в 90-е количество фильмов, которые снималось, со 150 до 200 фильмов в год снизилось до 20-30 фильмов, и длилось примерно 5 лет такая ситуация. Но в случае, когда в 50-60-е годы деятели кино уходили в ГИК, это вот Герасимов, это Ром, которые воспитывали молодое поколение режиссеров: Бондарчук, Леознова, Мита, Михалков, Тарковский, все вышли как раз после обучения у Рома и Герасимова, то в 90-е годы пошел вал режиссеров неопытных, любителей, которым давали деньги, по сути, новые русские, которые зарабатывали миллионы Давай просто скажем так, что в 90-е годы много денег было от бандитов. Да, от бандитов. И они просили снимать о себе. Да, они диктовали свои условия, и они не смотрели на то, какие режиссеры это снимают. И то есть пошла вот эта вот... В 90-е как раз сняли ограничения с различных вот этих вот с различных, там, как это называется, ограничений, типа там 13, 12, 18+, да, снимали все, выпускали все на кассетах, продавали в свободном виде. То есть даже маленький ребенок мог увидеть, да, какую-то кровяку, убийство всех угодно. На развалах у рынков лежали кассеты в максимально широкого возрастного ценза, продавали всем, кому угодно. И снимались вот эти вот фильмы, а люди не шли учиться в ВГИК. Они искали просто средства для того, чтобы снимать. Это тоже хороший способ учебы. Но основы все равно нужно получать. И вот без профессии, без обучения профессии сделать что-то действительно великое никто не может. И даже вот эти все слова Тарантино, которого приводят вечно в пример, что он научился на том, как он смотрел фильмы в своем там, в видеосалоне фильмы, на этом учился снимать. Нет, он тоже проходил курсы, тоже учился режиссуре, сценаристике. Он не пришел просто поставил камеру и сказал, я вот уже режиссер. Вот опять же, давай тогда проговорим, в чем же заключается роль нашего российского кинематографа. Просто если раньше, когда-то дети росли, и у них перед глазами был там фильм «Офицеры», да, или вот какие-то еще такие великие фильмы, да даже комедии нами всеми горячо любимые, где показывали веселого человека труда там и лодыря, который там потом исправляется, говорит, я, то раньше фильмы учили, направляли, наставляли, а сейчас в чем роль кинематографа? Только развлекать? В большинстве случаев, да, развлекать. Сейчас российское кино не выдерживает конкуренцию с зарубежным кино. Бюджеты разные. Доступ. Ну, я считаю, что и сейчас в российском кино выходят хорошие, достойные работы. Ну, как бы я вспоминаю, сейчас на ум приходят сериалы в основном, просто потому что в последнее время из-за того, что и кинотеатра нет, то есть я пересматривал старые сериалы, как старые, то есть нового времени, 2000-х, да, замечательный сериал «Ликвидация», в котором ну, Машков играет просто безупречно, на мой взгляд. И, в принципе, прописана история очень хорошо. Это новый, как бы, по сути, герой, хотя он из прошлого, но он очень достойный, и на него можно равняться. Снимаются, то есть вот недавно вышедший, мне понравился, если честно, «Водоворот», который сейчас на Кинопоиске. Да, интересный фильм. То есть фильмы, ну, которые можно... Ну, опять же, вот в том же «Водовороте» в нем нет каких-то болевых точек, кроме наркотиков. И кроме того, что молодежь предоставлена сама себе. Но раньше в фильмах всегда показывался и выход. То есть раньше в фильмах не только вот обрисовывали какую-то проблему, но и говорили, что вот можно сделать вот так. То есть если человек трус, то он может исправиться, стать героем. А вот сейчас во многих фильмах, которые даже очень интересно сняты, и там компьютерная графика, но они, да, вот есть такая проблема, и все. Мне кажется, мы сейчас живем в такое время, в которое нет той однозначности геройства. Как раньше, фильмы, на которые мы там, я вот лично смотрел, не российские, да, там, с героями типа Стивена Сигала, который играл, там, Сталлоне, Шварценеггер. У нас, допустим, как раз герой «Пирата 20 века», да, там, играл его Еременко, по-моему, Никол. То есть, мы знали, что это хороший человек, который победит, всех разобьет. Сейчас же ставится под сомнение, там, ну, в нынешние различные протестные движения того, что стоит ли там убивать ради как своей цели и так далее. Мы сейчас видим, что западный кинематограф, он подкладывает под всех нас, ну, такую мину замедленного действия. Потому что если раньше вот у нас культура, искусство, все прочее, то сейчас мы сталкиваемся с тем, что нам дают какую-то жвачку, вот как будто бы приплыли, не знаю, там, к аборигенам какие-то люди, дали им бусы, сказали, пользуйтесь, да? А вот не получается ли, что западный кинематограф разрушает нашу киноиндустрию? И не получается ли такое, что мы просто перестанем мыслить по-нашему, по-русски, и начнем вот тоже там через жвачку, через джинсы, через кроссовки осмыслять себя и свой народ? Потому что наш подвиг нашего народа постоянно пытаются размылить. Мне кажется, что здесь важной задачей для нынешнего поколения кинематографистов, так нескромно скажу, да, является то, чтобы они не шли к съемкам, не подходили к съемкам кино как к какой-то эстафете, гонке. Нужно более осмысленно подходить к фильмам. Не торопиться реализовать тот же бюджет, который им выделили, а сначала придумать ту историю, от которой ты реально горишь. То есть все всегда учат этому, что ты не должен хвататься за первую попавшуюся историю, лишь бы ты был при деньгах там, и снимал, что ты хочешь. А ты эту историю должен переболеть, прочувствовать, прожить. И уже тогда фильмы будут качественными. Если смотреть на фильмы как раз 70-х, 80-х, 60-х годов, тогда была цензура, может быть, да, но и тогда какие-то были сложности. И режиссеры, которые жили тогда, они осмысливали и пытались обойти, ну, как бы рассказать про это. То есть любая комедия, которую мы считаем, сейчас считаем добрая, ласковая, везде в юморе есть как бы две составляющие. Это правда боль, которую ты должен рассказать оригинальным образом. То есть ты должен высказываться о той боли, которая в тебе есть, но ты, чтобы услышал как можно больше зрителей, ты должен это рассказать в смешной как бы интонации. Анекдоты те же самые. Они рассказывают о какой-то боли, только они их обыгрывают. В нашем же случае, мне кажется, что большинство режиссеров молодых, они не совсем понимают, о чем нужно рассказывать. Потому что вот они, мы выросли в 90-е, в 2000-х, когда не было понятно, не было четкого ориентира, куда двигаться, потому что менялось там в 90-е криминалитет был в фаворе, потом ушло куда-то, потом в 2000-х еще не начался культ вот этого образования, то есть все пытались быстренько куда-то пристроиться. Только сейчас, на мой взгляд, восстанавливается престиж. И сейчас появляются фильмы про спорт, появляются фильмы про космос. И да, конечно, на телеэкранах очень много все еще бандитских фильмов. И очень много фильмов, где историю переворачивают и обязательно покажут какого-нибудь там плохого человека из НКВД, да, то есть они все плохие, или там еще что-то такое, но все равно постепенно, шаг за шагом мы, мне кажется, идем к возрождению именно нашего искусства, нашего кинематографа, но при этом я вижу, что с Запада постоянно такая лавина их фильмов, а фильм – это прежде всего возможность передать ценности страны. Да. И вот мы буквально некоторое время назад с коллегами говорили про мультики. Почему очень часто наши мультики любят там в Японии, где-то еще? А потому что у нас там ценности, у нас там не просто вот какая-то ерунда, там ударил молотком по голове там Тому или там мышеловку для Джерри, да? А у нас всегда вот есть посыл. А как сделать так, чтобы в нашем кинематографе было больше хороших фильмов и меньше, ну, всякой ерунды? Мне кажется, что нужно не спешить за голливудскими вот этими спринтерами. Нужно немножко притормозить, посмотреть на то, что мы делали раньше, и попробовать сделать что-то подобное. Как бы нельзя не воспользоваться случаем, чтобы не прорекламировать собственные какие-то работы. Поэтому я немножко пару слов скажу про то, чем занимаемся мы сейчас, небольшой командой. Мы как раз попробовали вернуться к тем жанрам, к тому жанру, на котором я, допустим, рос. Это сказки. Сказки Александра Роу, мои обожаемые. То есть недавно я пересматривал, и не только Роу, да, а посмотрел «Кощей бессмертного» 40-х годов. Это замечательный фильм, мне кажется, и очень масштабный, и очень серьезный. И какие там актеры. Ну, актеры везде. Я думаю, что и сейчас есть хорошие актеры, просто им не дают интересных задач. И мы решили тоже создать сказку, в которой с простым посылом, что даже в самые темные времена нужно верить в чудо, и оно случится. Потому что пока мы не верим в то, что будет все хорошо, ничего хорошего не будет. Если мы будем говорить о том, что все плохо, и на вопрос, а что плохо-то, говорить, ну, все, то мы не поймем, что именно нужно исправлять. Вы уже сняли трейлер. Мы сейчас снимаем трейлер. Мы ищем возможности для создания полного метра. Пишем, сейчас работаем с одним московским продюсером над сценарием полного метра. Уже готов первый драфт, работаем над вторым. Мы нашли режиссера, как раз воспитанника, прошедшего школу в ГИКа, нашего соотечественника из Иваново, Александра Ломакина. И очень хотим сделать то кино, которое будет хотя бы... Ну, я хочу сделать кино, которое будет нравиться мне в первую очередь. Посмотрим, получится ли у нас. Да, если мы не дойдем до съемок полного метра, то мы будем все равно снимать что-то свое, пусть и небольшие форматы, но я думаю, что мы на этом не остановимся, просто потому что есть желание высказаться. И это прекрасно. Опять же, как только будет какой-то сбор актеров, я думаю, мы об этом тоже расскажем, потому что я уверен, что среди наших удивительных радиослушателей есть очень талантливые люди, пусть даже без актерского образования, но они сыграют лучше всех на земле. А я и раскрою тайну, что мы на самом деле зимой проводили кастинги среди желающих без актерского мастерства. Ну, те, кто учили, там ходили, может быть, в детстве в какую-то актерскую студию, либо просто интересовались этими вещами. И среди них нашли как раз исполнителей тех ролей, которые мы написали. Наших земляков. Да. Ну, актеры, которые пока, ну, которые работают не актерами, но которые хотят стать актерами. И они замечательно справились. Четыре у нас, пять действующих героев. И мне огромное удовольствие испытал, работая с ними. Это замечательная сплоченная команда. За там, несколько дней, которые мы проработали вместе, я испытал, ну, получил огромное удовольствие. У меня небольшая просьба, пожелание для наших удивительных радиослушателей, чтобы им было сегодня чуточку теплее и приятнее, и они знали и верили, что у нас будет прекрасный кинематограф в дальнейшем. Я считаю, что вы просто смотрите хорошее кино. Вы, если ну, не сложно дать какую-то рекомендацию, которая бы понравилась всем, потому что, опять же, кино — это субъективная вещь. Вот. Смотрите разное кино, не критикуйте фильмы молодых режиссеров. Постарайтесь найти в них что-то свое. Возможно, оно вам понравится, и вы сможете менее критично воспринимайте то, что вы смотрите. Вот. Я думаю, что нужно дать шанс каждому высказаться. И, возможно, следующий фильм их будет намного интересней, чем тот, который вы посмотрите. Просто следите за молодежью, которая сейчас идет в индустрию. Еще раз всех с праздником. Весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. У нас сегодня в гостях Алексей Манин, сценарист, кандидат наук и режиссер сказки. Огромное вам спасибо, что были сегодня с нами. Жду вас сегодня на вечернем эфире. И пусть у вас все будет хорошо. И смотрите, конечно же, хорошие фильмы. И спасибо всем, кто нам сегодня позвонил. И жду вас вечером. Вы слушали Радио России Иванов.